22 октября 1944. Польша. Село Ганна. Вчера расстался с Николаем и капитаном Романовым. Они пошли, а я остался на почте. Там написал несколько писем. Продавали почтовые открытки, а денег у меня не оказалось. Я обанкротился в дороге. Надо было найти выход из положения. Тогда зашел в первую же попавшуюся хату и предложил хозяину помазок и мыло. Просил 20 рублей, но тот торговался, и я отдал за 15. Все деньги вернул за открытки, но пришли еще какие-то майоры-медики и стали требовать, чтобы им тоже отпустили открыток. Вынужден был купить только 50 открыток на 10 рублей. 5 рублей осталось в кармане. Через границу переехал с этими майорами. У них было командировочное предписание, 3 машины, люди и имущество. Однако у пограничного поста люди, с которыми я ехал, указали на меня, что я подсел в дороге к ним. К счастью, сумок не проверяли, а только документы. Но так как по этому пути ехала вся дивизия, меня пропустили. Во Владове везде были наши. Натолкнулся на пятерку. Там у меня были знакомые из офицеров и бойцов, и они указали мне, где штаб дивизии. В оперотделе застал Щинова, топографа и других. Щинов уже майор. «Здравствуйте, старший лейтенант», — сказал он мне, но сразу запнулся, увидев, что лейтенант. «Меня не повышают», — сказал я ему, и рассказал мою историю со времени направления в 902-ю. «Ты неисправимый. Когда же ты начнешь воевать? Вот увидишь, попадешь в стрелки, и там тебя убьют». Я ответил, что в стрелки не пойду, но его слова обидны мне стали, и сердце мое ёкнуло от боли. На груди у Щинова 2 звездочки и орден Отечественной войны. Он-то себя считает воякой, и мне, который непосредственно на передовой находился и будет еще находиться, заявляет, когда ты начнешь воевать. Узнал маршрут и вышел. Магазины переполнены, все в них есть. Вынул свои деньги и хотел купить несколько карандашей, но оказалось, что карандаш стоит 40 рублей, а лист бумаги 25 рублей или злотых. Я спрятал свои капиталы и решил поскорее убраться из города, чтобы не умереть от голода, который предстоял мне здесь. Однако уже на окраине вспомнил, что я без сумки с дневниками. Вынужден был вернуться в оперотдел. Щинов встретил меня и укоризненно покачал головой. Вот она, моя рассеянность к чему приводит. Но, к счастью, сумка оказалась на месте, и я, довольный ее возвращением, без оглядки поспешил на дорогу прерванного маршрута. Дивизионного банка тоже не было. Я был почти нищий, если бы не 2 звездочки на погонах, которым здесь оказывали большое предпочтение. На дороге за городом остановился возле наших машин. Они должны были с минуты на минуту отправиться, но сами шоферы не брали, а нужно было подождать майора, начальника колонны. Вдали вырисовывался оставленный мною город с польским названием, с красивыми полячками, гордыми до омерзения. Мне вспоминается встреча с одной полячкой-старухой еще в Западной Украине. Ей было 70 лет. Она была без зубов и морщины безобразно сплюснули ей лицо. Мы вошли втроем к ней в квартиру, и нам сразу бросился в глаза вывешенный в центре комнаты на стене большой, вышитый золотом польский герб. «Что это?» — спросили мы. «Это герб Польши», — высоко подняв голову, ответила она. «Я обязательно поеду к себе на родину, в свой край». А здесь вы давно живете? Здесь я родилась, но моя Польша там, указала она гордо. Здесь моей Польши нет, здесь чужой край. Мне было противно, и я постарался поскорее уйти оттуда. Капитан сказал, что ее мысли и спесивая гордость нас не должны огорчать. Нам важно уже то, что она нас покормила и приняла по-человечески. В Владове и в других местах польские солдаты и офицеры первые приветствуют нас. В их приветствии хорошо заметно униженное достоинство и подобострастие, которое они испытывают перед нами. Вся Польша наводнена польскими войсками. Они всюду, и в городах, и селах, и везде они первые приветствуют нас, даже младших себя по званию. Я не приветствовал их первый. Чувство законной гордости своей армией, народом и ничтожества этих петушиных манекенов, разукрашенных солдат и офицеров, барышень и даже глубоких старух, мужчин всех степеней и рангов преобладало. Я презираю этих глупцов, чья зловредность явилась во многом причиной той войны. А теперь они, поляки, вооруженные до зубов, расхаживают по тылам, не воюют. Очень ничтожная часть их на передовой. Призывают здесь только молодых, от 18 до 35 лет. Эта часть Польши, где много русских и украинцев, хорошо еще, за некоторым исключением, нас встречает. Но туда дальше звери и русско-ненавистники. Евреев тоже здесь не любят и открыто называют жидами. Так принято здесь. Еще бедные люди, особенно русские и украинцы, те так-сяк сочувствуют даже им, но поляки, те со скрежетом зубов отзываются о евреях. Мне рассказывали о польских женщинах. Те заманивали наших бойцов и офицеров в свои объятия. И когда доходило до постели, отрезали половые члены бритвой, душили руками за горло, царапали глаза. Безумные, дикие, безобразные самки. С ними надо быть осторожней и не увлекаться их красотой. А полячки красивы, мерзавки. Здесь, в деревне, я один. Долго разыскивал украинцев, чтобы у них встать на квартиру, хоть и это было опасно, ибо без оружия меня быстро сумели бы отправить на тот свет, но рискнул. К счастью, хозяева хорошие и с уважением и любовью отзываются о русских. Я ночевал здесь, и кормили они меня, что называется, от пуза. Живут они не особенно хорошо, но и неплохо, однако жиров у них нет. Солдаты наши ходят, молока просят, самогонку, воруют лошадей, скот и вообще движение армии сопровождается слезами и причитаниями жителей. Немцы хуже делали, но и нашими славянами в этом отношении здесь недовольны. А ведь здесь глубокий тыл, польская власть и совсем чужая страна. Страна, где не прощают и вредят. О партизанах тоже здесь отзываются с неприязнью. Говорят, что партизаны грабили население, насиловали паненок. 23 октября 1944. В Ганнах хорошо провел ночь. Утром плотно покушал и взялся за карандаш. Хозяева очень добрые и славные люди. Мне они дали несколько карандашей и бумаги 3 листа. Карандаши, правда, разноцветные, а бумаги на один раз хватит едва ли, но тем не менее здесь это редкость. В Польше это большая доброта. Когда я собрался уходить, в комнату вошли девочки деревенские. Они очень мило разговаривали. Одна из них была красива, и я решил подождать, остаться еще немного в Ганнах. Имя самой красивой было одноименно с названием села – Анна. Она попросила у меня пробел. 24 октября 1944. Колония Горбув. Дорогой сюда встретился с Гавайем. Я ехал на подводе местного жителя и, узнав, поприветствовал Гавайя. Большую ошибку сделал, ибо это обратило на меня его внимание. Он остановил машину, пальцем показал, чтобы я шел к нему. Подбежал, доложил. «Куда идешь? Почему сам? Сукин сын ты! Пиздюк ты! Хуй моржовый!» Слыхал я от него матерщину, но такую впервые. Я молчал, ибо знал, что с генералом, особенно таким, как Гавай, лучше не разговаривать. Между тем комдив продолжал. «Лодырь ты, с гражданскими едешь, не стыдно ли тебе? Эх ты, распиздяй!» И, махнув рукой, закрыл дверцу машины. «Как фамилия?» — спросил он в заключении. «Гельфанд», — ответил я, и машина тронула. Переждав, пока она скроется на горизонте, я снова сел на подводу. Но мне не везло. На пути опять столкнулся с машиной Гавайя. Но, не доезжая до нее, спрыгнул с подводы и спрятался за дерево. Однако кто-то из его спутников заметил и указал пальцем на меня. Гавай посмотрел, но не стал предпринимать чего-либо, звать, и после 5-минутного моего ожидания за деревом уехал вперед. Еще раз я встретился с машиной Гавайя в одном из сел, где была пятерка, но поспешил обойти ее как можно дальше огородами. И, наконец, в последний раз и в течение дня, к моменту моего прихода в село, где расположен штаб дивизии. Перед этим, будучи очень голодным, зашел в одну хатку и попросил за деньги дать мне чего-нибудь поесть. Хозяйка говорила, что наши деньги в Польше не принимают, но взяла последние мои 6 рублей и налила суп, чистую водичку, причем даже в хлебе отказала, оправдываясь, что раздала его бойцам. Села есть рядом. В то же время налила себе довольно-таки густой суп, положила пюре картофельное и вынула свежий хлеб. Я бросил суп и, не попрощавшись, вышел из квартиры. Вот она, приветливость поляков. В Польше много лесов. Они густые и зелены, но принадлежат не государству, а отдельным лицам. Земля тоже вся огорожена и поделена на части, на хозяйство. Встречал и больших, и малых хозяев. Видел, как в поте лица работают бедные, но молодые и красивые девушки и парни на какого-то уродливого, но богатого старца пана. Как гнут спину старики и дети, мужчины и женщины, и все-таки хвалят. Пробел. Сегодня, придя в село, где находится штаб дивизии, как раз перед его отъездом решил разыскать письма свои. Добирался разными путями, машинами, подводами, пешком. Когда с одной машины пересел на другую, наткнулся. Пробел. Полушкин не хотел брать. Сел исключительно с помощью майора Щинова. На дороге, однако, этот подлец Полушкин дважды пытался садить меня, а когда приехали на место, рассказывал о моем письме, которое невесть каким образом попало к нему. Речь идет о письме по поводу безграмотности газеты «Кировец». Теперь понятно мне, почему майор Щинов даже не обернулся ко мне лицом, когда я зашел в оперотдел, где он играл в шахматы. Ему все известно. Обиднее всего, что невежда Полушкин назвал мое письмо неграмотным, и еще более обидно, что оно к нему попало в руки. Солнце спускается. Минут 20 назад прибыл в село Домброво. Квартиру себе выбрал, как всегда, в стороне от села. Сюда никто не придет, и я себя буду чувствовать свободно, особенно потому, что подальше от Гаваевского гнева. Начальник отдела кадров, капитан Лысенко, тоже ругался и грозился, что мне попадет, что я шляюсь самостоятельно, а не в полку. Я объяснил ему, что капитан Романов дал аттестат в АХЧ и передал мне, что нам разрешили находиться в дивизии. «Вам приказал НОО дивизии, а вы слушаетесь какого-то капитана. Вам попадет!» «Но я же ведь не дурак плестись пешком, ноги бить, когда в этом нет абсолютно никакой надобности». Завтра последний раз наведаюсь в штаб дивизии с тем только, чтобы устроить свои некоторые дела, получить деньги, продовольствие, письма. И больше меня не увидят здесь. Буду с транспортной ротой двигаться. Пан, интересное дело. Еще ни разу не был паном, и вдруг сделался им. Как-то режет слух это. Видел сегодня настоящего барина-пана и чуть не засмеялся. Живой, толстый, тот самый, которого я видел до этого так много на картинках. Настоящий мистер Твистер, каким его рисовали в детских книжках. Он стоял в одном городе, который мы проезжали, и о чем-то рассуждал, жестикулировал. Польские деревни и города очень красивы издали. Надо всеми строениями величественно господствует, возвышаясь в церкви. Дома великолепной архитектуры. Внутри, однако, огромное несоответствие с внешним видом резко бросается в глаза. О церквях. Здесь веруют все. И неверующих бойцов и командиров наших сразу безоговорочно называют коммунистами. Это тоже характеризует убогость мысли среднего поляка. Сегодня спутницами мне к одному из сел оказались красивые полячки-девушки. Они жаловались на отсутствие парней в Польше. Тоже называли меня паном, но были неприкосновенны. Я одну из них похлопал по плечу нежно, в ответ на ее замечание о мужчинах, и утешил мыслью об открытой для нее дороге в Россию, там, где много мужчин. Она поспешила отойти в сторону, а на мои слова ответила, что и здесь мужчины для нее найдутся. Попрощались пожатием руки. Так мы и не договорились, а славные девушки, хоть и полячки. В городе Белоподлеске разыскал банк, но оказалось, что деньги выдают в нем только по особым документам. «Где же можно будет получить деньги, наконец?» – спросил я кассира. «В СССР», – ответил он, и я сразу почувствовал, как тоскливо, что я за рубежом. Сердце защемило от его слов. Наши войска покорили уже 3 столицы европейских государств. Одну освободили целиком, Белград, одну наполовину, Варшаву, и возле одной, Будапешта, близко очень находятся. Наши части дерутся на территории Германии. Перед нами последний путь, на последнюю столицу, Берлин. Сегодня впервые читал оперативную сводку за вчерашнее число о действиях наших войск на фронтах. Село Грудск. Хозяйка постелила постель и толкнула меня за руку, предложила. «Товарищ спать хочет?» Ее мальчик заметил. «Товарищ еще пишет». А маленькая дочь бормочет себе под нос. «Пан товарищ, пан товарищ». Очень любопытно. Здесь иначе ведь не называют, чем пан. И вдруг им приходится ломать язык на какой-то товарищ. Мне, например, трудно называть поляков панами, ведь на самом деле все они простые трудящиеся. «Пан Шиско пишет, бо умею писать». Хозяева дома, где я остановился, настоящие трудящиеся бедняки. Это действительно люди добрые и приветливые. Если бы такие были все в Польше, то лучшего не нужно было и желать. бедняки. Даже хлеба утром у них не было, а продуктов едва-едва хватает. С топливом тоже у них трудно, покупать не на что. Тем не менее, они последним со мной делились, и я на них не могу обижаться. Друзья, в кавычках, мои поступили так подло и неблагодарно, что даже охарактеризовать их действия трудно. Все мои продукты и даже доп. Паёк они получили и скрылись неизвестно куда, оставив меня голодать. Естественно, они выпьют хорошо и повеселятся. А я-то? Бог с ними, однако прокурору придется пожаловаться. Ведь они набрали продуктов дней за 10, доп. Сахар, консервы, печенье, табак, хлеб и прочее, и прочее. Так-то оно, друзья. Денег в банке мне не дали. Кассир в дивизии тоже отказал мне в зарплате, мотивируя наличием закона, запрещающего держать резерв при полку и дивизии и в особенности выплачивать деньги. «В СССР получите по вкладной книжке», — повторил мне те же слова кассир. Писем, однако, получил много, 9 штук. На одно письмо меньше, чем написал. От Бебы Кольфман получил милое письмо, на которое надо дипломатично, подумавши, ответить. Немного все же непонятно она выражает свою мысль и говорит, как бы оправдываясь о своем увлечении, точно она передо мной виновата. Мне 20 лет, и могу же я хоть чуть-чуть увлечься. Забавно получается. Она извиняется передо мной. Теперь я вижу, что ее рассуждение искренне, и ей обязательно следует выслать фотокарточку. И напишу ей, что ее фотокарточку не получил, пусть еще одну вышлет. Ире Гусевой ответил уже. Ее письмо чрезмерно сдержано и сухо, хотя и немедленно она ответила на мое. Мама обрадовала. Оказывается, она хочет сближения с папой. Тот-то новость для меня. Аня Лившиц пишет очень грамотно и очень хладнокровно, без души. Софа Рабина хочет писать учено, но у нее не получается. Неужели она будет иметь успех в литературе и даже займется научной работой в одной из ее отраслей, как хочет? Ведь у нее очень наивные и неотесанные мысли, бедные слова. А помню ее в школе очень толковой и грамотной девушкой. Или несоответствие мыслей на бумаге и в живой речи? Вряд ли такое допустимо. Тетя Аня коротко пишет, тетя Люба тоже. Мои открытки доставили всем двойное удовольствие.